Глава 4. Мистер Папирус. Странная тень. Учитель оказался опоссумом. Мистер Папирус прибыл в школу волшебства и чародейства из лесов Южной Америки. Размером он был не больше кошки, с золотисто-коричневой шубкой на спине и ярко-желтой на животе. У опоссума была вытянутая, словно у лисы, мордочка, большие выпуклые глаза, которые внимательно разглядывали учеников, и короткие лапы с крошечными, но цепкими пальцами. Длинный тонкий хвост то скручивался в бублик, то стоял трубой, как у кошки. Те, кто его знали раньше, рассказывали, что опоссум собирал сны у диких животных в непроходимых джунглях. Для этого у него был специальный потертый кожаный чемоданчик, который он таскал повсюду с собой. Чтобы забрать у какого-нибудь спящего зверя сон, достаточно было наклониться над ним, раскрыть чемодан и произнести волшебное заклинание. Поговаривали, что мистер Папирус был главным специалистом по толкованию сновидений и предсказаниям. «А, Гарри, здравствуй!» – поздоровался новый учитель. «Здравствуйте!» – удивленно произнес мальчик. «А разве вы меня знаете?» «Я видел тебя во сне!» – улыбнулся преподаватель, усаживаясь в кресло. «Во сне?» Еще больше удивился Гарри. «Да, во сне», — сказал мистер Папирус. «Во сне у твоего друга Поттера. Я на прошлой неделе собирал сны у своих учеников, а потом путешествовал по ним. Так что я знаком не только с тобой, но и с твоей бабушкой Агатой и с твоими родителями». «Вот это да!» — восхитился мальчик. «Итак, сегодня у нас будет урок вещих снов», — объявил учитель. «Вещих?» удивленно переспросил кабанчик Фуфу. «Да», — кивнул опоссум. «Сейчас я произнесу магическое заклинание, и вы уснете. С помощью моего заклинания мы сможем узнать, что нас ждет в самом ближайшем будущем», — сказал учитель и, взмахнув волшебной палочкой, произнес: «Магулин рапатапун гюм». Гарри слышал последние слова учителя словно в тумане. Все закружилось. Веки в момент стали тяжелыми. И глаза начали слипаться. Через секунду он уснул. «Гарри, проснись!» Тряс его за плечо Поттер. «Пошли скорее обедать, нам приготовили сегодня что-то очень вкусное!» Похвастался пес. «А где же мистер Папирус?» Удивленно произнес Гарри, оглядываясь по сторонам. «Урок закончился, и все побежали обедать», — зевая, пояснил Поттер. «Это ты с непривычки долго спал». Чтобы попасть в гостиную, друзьям предстояло спуститься на этаж ниже и пройти по длинному коридору. Поттер побежал впереди мальчика, помахивая от удовольствия хвостом. «Добрый день, Гарри», — услышал мальчик тоненький голосочек. Прямо перед ним стояла рыженькая, лохматенькая лисичка Джеки. «Как поживаешь?» — спросила она, игриво помахивая хвостиком. «Спасибо, неплохо», — произнес мальчик. Он хотел еще что-то сказать, но Поттер потянул его за рукав, и Гарри побежал дальше. Пес мчался так быстро, что мальчик едва поспевал за ним. Он то и дело останавливался, чтобы перевести дух, но Поттер его тут же толкал в спину и велел поторапливаться. «Учти, ничего вкусного нам не останется», — сердился пес. Вдруг, в самом конце длинного, как кишка, коридора, мальчик увидел едва заметную тень. Словно кто-то крался по замку, стараясь оставаться незамеченным. Темная фигура замерла и юркнула в одну из дверей, которых в замке было бесчисленное множество. «Гарри, ну почему ты остановился?» Высунув язык, воскликнул Поттер. Но мальчик не двигался. Он стоял и, нахмурившись, продолжал таращиться в темноту. Гарри увидел что-то очень знакомое в этой таинственной фигуре. Но вот что именно, он никак не мог понять. «Скорее, Гарри!» – волновался пес. Мальчик открыл массивную дверь, и друзья оказались в обеденном зале. Большой круглый стол просто ломился от разных яств. Тут каждый из обитателей замка мог найти себе угощение по вкусу. Кошки – дохлых мышей, собаки – сладкие косточки и сырое мясо, медведи – мед и орехи. Кроме того, тут можно было найти любую-любую еду. У Гарри даже голова немного закружилась от разных запахов. В самом центре стола возвышался огромный пирог из чернослива. С помощью магии его сотворила куница мисс Пипс, преподавательница продуктовых чудес. Она стояла неподалеку, очень довольная этим кулинарным творением, то и дело приглаживая свою блестящую белую шубку. Всем хотелось попробовать волшебного пирога. Гарри тоже протянул руку, чтобы взять себе кусочек, как вдруг кто-то похлопал его по плечу. «Гарри, проснись же, наконец!» – убеждал мальчика чей-то голос. Он повернул голову и увидел Поттера. Гарри протер заспанные глаза, огляделся по сторонам и понял, что он находится вовсе не в столовой, а по-прежнему сидит за партой в классе. «Ой!» – растерялся Гарри. «Оказывается, все это мне приснилось!» «А что тебе приснилось?» – тут же спросил пес. «Мне приснилось, что мы пришли в зал», – вспоминал мальчик. «Там в центре стола стоял огромный пирог, и я уже собирался взять себе кусочек, но тут ты...» «А мне приснилось, что я получил 2 на уроке продуктовых чудес у мисс Пипс», – уныло произнес кабанчик Фу-Фу. «Я не смог вспомнить заклинание, которое превращает свеклу в морковь», – добавил он и покраснел. «Как я сказал в начале урока, сегодня мы изучали вещи и сны. Так что все, что вам приснилось, должно произойти на самом деле», – сказал профессор Папирус. «Подробно запишите все, что увидели, а потом расскажете мне, насколько ваши сны совпали с реальностью». «А если я выучу урок?» – робко спросил кабанчик Фу-Фу. «Я что, все равно получу 2 на уроке мисс Пипс?» «Будущее, конечно, можно изменить», – улыбнулся опоссум. «Но это очень непросто. И если во сне ты увидел, что получишь 2, то, скорее всего, ты ее все равно получишь, как бы ты ни старался. Но на следующих уроках я буду рассказывать вам, как можно изменять свое будущее, увиденное во сне», — пояснил мистер Папирус. «Карррр!» — раздалось над головой Гарри. На шкафу сидела большая белая ворона и, широко раскрыв клюв, громко каркала. «Все», — сказал опоссум, глядя на ворону. «Урок вещих снов на этом закончен». «У нас теперь в каждом классе сидят вот такие вороны», — пояснил Поттер Гарри. «Они у нас вместо школьного звонка. Вороны строго следят за тем, чтобы урок вовремя начинался и заканчивался, и чтобы никто из учеников не опаздывал». «Я чувствую по запаху, что сегодня на обед будет пирог с черносливом», — облизываясь, произнес африканский попрыгунчик Шагги и первым запрыгал в сторону выхода. Друзья побежали вниз по лестнице в школьную столовую. «Добрый день, Гарри», — услышал мальчик. «Как поживаешь?» Перед ним стояла рыжая лисичка Джекки. «Ой, я ведь только что видел тебя во сне», — растерянно пробормотал мальчик, потирая лоб. «Мы точно так же бежали в столовую, а потом я увидел...» «Пошли!» – поторопил его Поттер. «Потом расскажешь!» Друзья побежали дальше. Гарри резко остановился. В конце коридора он снова увидел знакомую тень. Только теперь все было наяву, а не во сне. «Смотри, Поттер!» – показал мальчик в дальний конец коридора. «Там кто-то есть!» «Ну и что?» – удивился Поттер. «Мало ли кто там ходит!» Гарри всматривался в темноту, но коридор уже был пустым. У мальчика в голове вертелось что-то очень знакомое, связанное с таинственной тенью, но что? Он никак не мог вспомнить. Вроде бы когда-то раньше он уже видел эту фигуру, но вот где, когда? «Ну пошли же, Гарри!» – тянул его за рукав Поттер. Друзья вбежали в гостиную, но пирог уже был съеден. На серебряном подносе остались одни лишь крошки. «Я так и знал, что из-за тебя мы останемся голодными!» – рассердился Поттер. Но Гарри про пирог даже и не вспоминал. Таинственная тень не давала ему покоя.